Навязывается вопрос, откуда такая уверенность в том, что империи стали бы продавать конкорд будущему врагу. Ее не было. Все действия должны были пройти в тайне и таким образом, чтобы это не выглядело как восполнение стратегического ресурса. Таким образом началась массовая иммиграция купцов в ближайшие страны, в том числе и Рудею. Если говорить о железнодорожных дорогах, что могли раскрыть тему технологичности этой страны, то все они были тщательно скрыты от посторонних глаз. Сам факт того, что кто-то мог разболтаться кому не надо, исключался. На то были применены свои меры. Однако, к удивлению большинства торговцев, что пришли для массовой закупки в Рудею, их ожидал весьма интересный сюрприз, или вернее сказать, разочарование. Так, один из замаскированных людей Ипогрина, с мешком золотых в кармане, подошел к магазину одежды. Он знал и понимал, что в этом месте находится много сырья, в том числе и чудо-растения. Магазин был воистину большим, особенно если учесть тот факт, что за ним была швейная, где и шились все костюмы, предназначенные как для простого быта, так и для дворян. Завидев за прилавком седовласого торговца, скрытый купец подошел к нему с делом. «Здравствуйте, отец! Тебе не хворать, сынок! Ты с каким делом? По глазам вижу, оптом закупиться хочешь. Верно подмечено, мне бы конкорса. Почем килограмм?» Старик показал рукой число 5. «Серебряных?» – вопросил купец. «Золотых?» – ответил торговец, чем вызвал шок на лице собеседника. Глава 386. Торговец. Глава 386. Купец еще около полуминуты стоял с открытым ртом. Еще бы, ведь не каждый день услышишь, когда продавец растения, который используют в качестве аналога или заменителя хлопка, заламывает цену в 100 раз больше предыдущей. «Отец, ты должно быть шутишь. Откуда такие цены? Неужели обмануть решил?» — говорил купец, размахивая руками, тем самым выражая свое недовольство. «Сразу видно, не местный. Иначе бы знал, чего так дорого конкорд начал стоить. Так поведай, старче, коль не трудно. Сам видишь, я человек новый в этих краях. Уж прости, коль обидел. Просто слышать цену, что в сотню раз превышает ожидаемое, это немного жестоко. Вынужденно соглашусь с тобой. Вот только как бы больно правда не била по ушам, она останется правдой. Так и быть, расскажу. Своим разочарованием можешь быть благодарен маркизу Гонтеру. Что за маркиз то такой, о котором ни слухом ни лыком слышно во дворах? Удивился он незнакомому имени. Дык восходящая звезда Руди. Он молод, строг, красив, и что самое главное, несет моду. Услышанное заставило бедного мужчину немного побледнеть. Неужели нечто подобное должно было свалиться на его голову? Впрочем, было нечего бояться. Он дал прямую клятву, как и остальные торговцы, что ничего не расскажет о чудодейственных свойствах конкорса. Принцы и чиновники не побоялись посвятить их в свои тайны. Клятва просто не позволяла носителю говорить лишнее. Нечто подобное можно было назвать отличным инструментом правительства. Впрочем, в случае провала операции по закупу, на них могли сильно обозлиться. «Отец, что ты подразумеваешь под модой? Быть может, я что-то не понимаю. Объясни, будь добр. Какие проблемы? Благо клиентов пока нет. Еще бы, кто бы стал приходить за одеждой в такую рань?» Усмехнулся он. «Ладно, слушай и молви моим словам. Звучит как легенда, но спроси любого, хоть пьяного бастарда, он тебе скажет, что слова мои чистая правда. А все началось с париков. Париков. Этот старик сейчас на серьезных щах будет втирать мне про парики. И как местом парики связаны с шелком, за исключением денег. Вижу удивление в твоих глазах. Это хорошо. Значит, можешь еще что-то испытывать. Ладно, продолжим. Ты должно быть знаешь, насколько парики популярны среди знати. Конечно, многие носят парики и не меньше уделяют им внимания. Некоторые даже применяют всякого рода смеси, дабы от них не исходили зловония и прочее. Правда, насколько мне известно, императоры не носят парики и не наносят макияж, в конце концов они уважают природную красоту. Это ты верно подметил. Олицетворение двух сторон как ни посмотри. Вот только наш добрый маркиз первым решил пойти против этого застоявшего устоя. Что-то мне подсказывает, что этот старик вешает мне лапшу на уши. Впрочем, его слова не звучат как фальшь. Странное это дело. В свои 55 маркиз Гонтер стал резко терять волосы. Он и до этого не любил парики, и все отнекивался, Вот выпадут все волосы, тогда и начну думать о париках. И, как всегда, не кстати, это самое время наковальней свалилось ему на голову. И что бы вы могли подумать, решил сделать этот аристократ. Что же, он на глазах знати сжег подаренный ими парик, посчитав сей поступок дерзостью с их стороны. Конечно, это было дерзостью, ведь старик любил и даже обожал свои волосы. Такая потеря была чем-то несоизмеримым для гордого дворянина. Старик говорил с таким интересом и азартом, словно бы сам был участником этих событий. Благодаря этому, даже сам купец стал понемногу сдавать позиции и проникаться рассказом. Дальше только интереснее. Некоторые дворяне простили ему мимолетную вспышку ярости, а другие затаили обиду. С такой обидой они написали петицию и обратились к императору. Уж не знаю, что они там такого понаписали, но через 4 дня маркизу приказали явиться к его величеству, причем в срочном порядке. Тут еще стоит уточнить, что на дворе стоял вечер, а когда они прибыли во дворец, стояла ночь. Что делал сам маркиз? Маркиз тем временем дал на заказ шапку. Да, именно ее, ибо не пристало дворянину показываться перед народом с лысой головой. Сами понимаете, примета такая у знати, кто с лысым черепом ходит, у того пустые мысли в голове. Эта самая шапка была сделана из конкорса. Старик сделал некоторую паузу, дал круг по прилавку, постучал пальцами по столу, и только после продолжил. «Ты попал в самую точку», — попросил он на аудиенции у императора прямо в этой шапочке. «Ей-богу, в этой шапочке я чуть было не спутал его с кардиналом, как я его видел. А тут хочешь верь, а хочешь нет, но проезжал этот самый кортеж мимо нашего города, и останавливался маркиз в гостинице напротив. Верю, старче, верю. Ты продолжай, уж больно интересно». Купец настолько захватила история, что он даже забыл о истинной цели прибытия в эту страну, да и сам факт того, что конкорс так резко вырос в цене. Дальше просто умора. Император дал свое согласие. И представьте себе, весь выреженный, в красной шапочке и ей-богу, не знаю почему, но посохом вместо трости, он входит в зал к императору и преклоняет колено. Надеюсь, вы помните, что была ночь. Раз так, то должны знать, что император любит использовать в своих залах в качестве горения не масляные и магические лампы, а факелы. Что же дальше? Внезапно ясная ночь сменилась отвратной погодой, и сквозь открытые окна влетел ветер и потушил все факела. И тут наш маркиз стал самым что ни на есть светилом. Светилом. Именно, сынок. Ты должно быть знаешь, что конкорс имеет причуду светиться в полной темноте. Так и шапка его стала озарять весь зал слабым, но черт возьми светом. Это выглядело так смешно, что даже император не выдержал и стал хохотать во всю глотку. Ситуация его так позабавила, что он приказал сшить одежду на заказ, выполненную именно из этого материала. Тут-то спохватились и все дворяне и аристократы. Кажется, теперь я понимаю, от чего такая политика цен. Верно, Рудия большая страна, и в ней хватает богачей. Даже если этого растения здесь пруд-пруди, до некоторой поры времени его избегали из-за сложности производства. Теперь же ему дали вторую жизнь, и будет грехом не воспользоваться ситуацией и разбогатеть на этом деле. Как думаешь, скоро спадет ажиотаж? По правде сказать, не знаю. Дворяне еще долго будут сидеть на этой теме. Я бы предположил, что около года или что-то того. Не долговато ли? Бы сказал маловато. Сия новость только начала распространяться на страну, и как по мне, она только набирает обороты. Я, наверное, даже преуменьшил дела, и что же мне делать? Купец смирился с нынешним обстоятельством дел и теперь думал, как решить текущую проблему. Глава 387. Игра на время. Глава 387. Ладно, верю на слово. Вот только, увы, таких денег я с собой не прихватил. Как-нибудь в другой раз. Нет проблем. Только золото захвати, да побольше. Обязательно, наигранно улыбнулся купец, выйдя за дверь. Плохо. Скорее всего, с остальными так же. Придется собираться на главной площади. Надеюсь, там что-то допридумаем, размышлял купец. И правда, прибыв на место, он застал своих знакомых. Напрямую ни один из них не контактировал, ибо это могло вызвать излишнее внимание, скрытыми сигналами они договорились уйти в заброшенное место. Таким оказался бывшая гостиница, а ныне представлявшая собой чахлый дом. Всего в комнате было 4 человека, включая самого купца. Конечно, в город прибыло куда большее число торговцев, однако не все спешили показаться на свет. «Вас также?» – спросил купец, будучи обеспокоенным текущей ситуацией. «Как видишь, дорога Анфим, иначе был бы смысл нам собираться всем вместе», – ответил ему тучноватый мужчина, с седыми бровями и немного старческим лицом. «Проблематичная ситуация, боюсь, как бы принц не был недоволен», – говорил тощий молодой мужчина, от которого веяло простотой и наивностью. «Да черт с ним, принцем, лучше бы надеялись, как бы министр обороны не схватил нас за ширмочку», – ответила четвертая, единственная девушка среди квартета. «Не схватит, голубушка. У него может полномочий как у полноценного императора, да только боюсь может он сам отхватить от торговой федерации. Перво-наперво, творящийся здесь беспредел никак не связан с нами. Впрочем, даже если бы мы как-то были замешаны в деле, ему бы ничего не удалось доказать», – высказал свою точку зрения полноватый мужчина. «Если бы ему захотелось взять нас силой», – вновь вопросила девушка. «Ох, ты сегодня как не своя. Ну взял бы он нас в плен, а дальше мне было бы интересно посмотреть, когда он внезапно обнаружил бы, что большая часть его запасов пропала». Кир дело говорит, большая часть используемого конкорса принадлежит торговой федерации, или если говорить очевидное, министру экономики, говорил Анфим. «Да, эти двое не ладят между собой», добавил тощий парень. «Что правда, то правда, приятель. Эти двое давно дерутся за власть. Кажется, сколько я их помню, столько времени длится эта междоусобица. Следственно, если появится возможность насолить одному, второй обязательно ею воспользуется», — продолжил мысль Кир. «Все же, что нам теперь делать? Покинуть город ни с чем или послать гонца? Ну зачем же, дорогой Анфим? Возьмем в почтовом отделении магического зверя, запряжем его и я поеду на аудиенцию с великодушным герцогом. Про найм охраны можно не беспокоиться, в прошлом, я как ни посмотри, был авантюристом. Уж засаду мне учуять за 10 миль не составит труда. А если нет, то посмотрим, чья голова окажется висеть на коле», — схватившись за живот, расхохотался он. «Взрослый человек, а ведет как ребенок», — закончила девушка, положив ладонь на лоб. В тот же день Кир нанял в аренду за 20 золотых магического скакуна и галопом поскакал в свою империю. По пути он не натыкался на опасности, мародеры понимали, что человек, способный держаться в седле на такой скорости, явно не может быть простым человеком. Спустя пару дней пути, Кир попросил аудиенции лично у принца Замраила. Тот, конечно, не мог отказать во встрече с гонцом, принесшим важный донос. Впрочем, его беспокоили смутные сомнения: если купец пришел один, да еще и в такую рань, то значит план пошел наперекос. Преклонив колено, пухлый мужчина посмотрел сначала на принца, а затем на рядом стоящих министров и чиновников. Среди них были двое, кого он знал в лицо: министр обороны и министр экономики. Министр обороны стоял справа от принца, в свою очередь слева находился министр экономики. Для незнающего человека подобная картина не вызвала бы реакции, однако для Кира нечто подобное напоминало противостояние двух сил. «Говори», — властно приказал принц. В свою очередь, пухлиш поведал всю историю. «Итак, ты говоришь, что все сказанное тобой правда?» — спросил герцог, давя на Кира взглядом. «Никак нет, ваше величество, если вы о подлинности этой истории. Если же вы имеете в виду цены, да ударит по мне молния, коль я солгал хоть одним словом. Хм-ха. Плохо. Нынешних запасов конкорса не хватит на наш долгосрочный план. Придется перевести войска на марш-бросок в Рудию». Слова эти были произнесены легкомысленно, но по сути стали началом на пути захвата большой страны. Что до купцов, как и предположил Кир, все обошлось. Наказание не последовало, да и сам принц поверил в сказку про маркиза. Почему принц был таким легкомысленным? По сути, тут играла его молодость, а также люди, находившиеся возле его рук. Можно сказать, они намеренно препятствовали принцу получить необходимые навыки хорошего правителя, дабы самим повелевать им. Эта война должна была решить, какой из министров получит в награду власть над всем. С одной стороны министр обороны, обладающий внушительной армией стрелков и простых пехотинцев. Напротив, министр экономики, через чьи руки проходит каждый золотой. Министр обороны уважал силу своего противника. С одной стороны, если бы он перекрыл финансирование армии, воины могли бы обозлиться и восстать против страны, но в свою очередь генерал успокоил бы их новыми победами. Вот только была одна загвоздка. Помимо этого, почти все поставки Конкорса приходились на тело министра экономики. Перекрой он канал, армия лишилась бы своего единственного преимущества. Вот тогда могло случиться неминуемое восстание оккупированных империй. Как бы иронично это ни звучало, ни простолюдины, ни сам принц даже не подозревали о конфликте двух сторон. Сражение, что длилось уже не один десяток лет. И теперь, глядя на лица двоих, Кир чувствовал, что их симфония приближается к заключительному аккорду. Мысли обоих на текущих момент были схожи друг с другом. Можно даже сказать, идентичны. Это было вполне себе обычное явление, ибо двоих во дворе смело называли хитрыми лисицами. Маркиз значит, хорошая отмазка, дабы не продавать нам товар. Конечно, можно вырастить и свой, но на это нужно много времени. Если они знают о возможности конкурса, то вероятнее всего в армии есть предатель, который нашел способ обойти клятву. Или быть может, это был какой-то ученый. Впрочем, не столь важно. Важно то, что в таком случае в их руках может быть модель мушкета. Нельзя сказать наверняка, сколько времени уйдет на понятие и разработку такой же модели, однако медлить нельзя. Узнает один, узнают все. Нужно идти в атаку и бить по запасам. Больше нет смысла скрывать его свойства, раз они уже известны. Теперь это игра на время. Глава 388. Надежда на сотрудничество. Глава 388. После того, как ценность Конкорста стала явью времени, у Ипогрина оставалось мало. Им нужно начать активные военные действия против Вавилона, иначе их главная военная сила потеряет всякий смысл. А ведь завоеванные империи будут стоять в тишине и ждать, пока сила Ипогрина восстановится. Именно поэтому министр обороны, как и министр экономики, решили временно перестать вражду. Продолжив борьбу, они рисковали потерять влияние, активы и завоеванные земли. Лучше на некоторый промежуток времени убавить свои интересы и действовать ради общего блага. Так вы хотите объявить Рудии войну? В принципе, я согласен, однако до этого придется разобраться с Бактрией и Скифией. Они прямо на нашем пути к Руди, так что, либо захватываем, либо просим права прохода. По моему мнению, будет лучше выбрать второй вариант. Сейчас нам не хватает времени, а те королевства явно не смогут нам отказать. Как только мы сможем стабилизировать запасы Конкорса, то можно будет думать про последующие завоевания. Вас одни завоевания на уме, а как же экономика? Я хоть и предложил объявить войну, но это необходимая мера для сохранения преимущества. Хватит бесцельно захватывать страны, иначе мы рискуем ослабить экономику. Настоящие мужчины не знают страха. Я хочу увеличить владения Ипогрина настолько, насколько это возможно. При всем моем уважении к вам, министру экономики не стоит вмешиваться в военные действия. Хоть эти двое и объединились для выхода из кризисной ситуации, но мелкие стычки были обычным делом. Посмотрим, как твои солдаты будут воевать с пустыми животами или без достойной амуниции. Не забывай, именно мы обеспечиваем вас всем необходимым для ведения военных действий. Пока двое министров пытались разобраться, кто же из них круче, принц Зальзар думал о дальнейших действиях. Он тоже предпочитал попросить у Бакатри и Скифии право прохода, чем завоевать их, ведь конкурс имел наивысший приоритет сейчас. Подготовьте гонцов и приостановите все военные действия на некоторое время. Нельзя тратить наши запасы, пока не будут улажены поставки конкурса. Вся военная мощь империи стоит именно на этом цветке. Вы меня поняли. Приказ принца был логичен. Он отправил гонцов в Бактрию и Скифию, а также на время приостановил сражения на передовых линиях фронта. Этим Зальзар очень сильно уменьшил трату конкурса. Министры, конечно же, согласились, ведь оба понимали, что решение было правильным. Гонцы обычно использовали магических скакунов, которые передвигались очень быстро, а для общения на очень большие расстояния приходилось использовать рунические передатчики. Однако они требовали для подзарядки либо кристаллов манны, либо лунных камней, так что страны обычно предпочитали использовать гонцов. Предложение, которое подготовил Ипогрин, было очень заманчивым. Во-первых, они предлагали Бактрии и Скифии вассалитет, а во-вторых, в случае согласия принц Зальзар обещал передать им большую часть земель Руди. А ведь эти страны уже давно хотели получить кусок соседской империи. Министр экономики Ипогрина, Скотт Уолтер, был одним из тех людей, который, получая преимущество, не выпускал его из рук. Родившись в семье обанкротившегося купца, он смог вернуть своему дому величие и стать одним из влиятельнейших людей целой империи. Да что уж там, его конгломерат контролировал огромную территорию вне Ипогрина. Доходы, получаемые скотом, превосходили доходы многих стран. Ему просто нравилось быть министром экономики, и в будущем он даже планировал встать во главе целого государства. В отличие от своего коллеги, министр обороны Отто Геббельс родился в семье генералов. Его отец и дед были заслуженными полководцами страны, так что подвиги Отто в этом деле не должны были никого удивить. Однако ребенку дома Геббельсов все же удалось превзойти своих предков и встать на совсем другой уровень. Так же, как и у скота, у Отто был огромный талант предсказывать грядущие события. Обладая этими двумя монстрами и еще невероятно сильной технологией, Ипогрин смог за 2 года превратиться в настоящего монстра во плоти. Гонец из Ипогрина. Важные новости. Как только король Бактрии узнал, что к нему прибыл гость из соседского государства, его лицо побледнело. Последние слухи про эту страну были очень плохими. Армия Ипогрина, как саранча, уничтожала все на своем пути. Да, ваше величество. Гонец попросил о встрече с вами и сказал, что у него есть очень хорошие предложения. Он не настаивал о встрече, просто передал, что вы наверняка заинтересуетесь его словами. Хм, ладно. У меня, и так, нет выбора. Оскорбить Ипогрин сейчас не вариант, они могут уничтожить нас в мгновение ока. Лучше послушать их предложение и найти самый лучший выход из ситуации. Король Бактрии не был глупцом. Он просидел на троне больше 30 лет и мог оценить картину по достоинству. Как прикажете, ваше величество. Впустите посла Ипогрина в тронный зал. Стражники тут же отворили железные двери и дали гонцу предстать перед королем. Приветствую вас, великий и мудрый король Игрис Бактрийский. Я слуга Зельзера, Ресус Делканья, прибыл к вам с посланием от своего господина. Поклонившись, Ресус показал свое уважение монарху и стал ожидать разрешения на прочтение письма. Что понадобилось наследному принцу Ипогрина от этого скромного государя? Я разрешаю тебе говорить. Хоть Бактрия находилась намного ниже по статусу, чем Ипогрин, но император остается императором. Гонец не имеет права говорить без его одобрения. Тогда, с вашего позволения, я начну. Принц Зальзар хочет предложить вам вассалитет. Ипогрин обязуется взять Бактрию под свое крыло, но вместе с этим вы сохраните свою автономию и власть. Вам лишь придется признать себя вассалом нашей страны. Но это не все. Если вы согласитесь, то в знак благодарности империя подарит вам часть территории Рудии. И да, наша страна намерена прибрать Рудию к рукам. В этом главная цель этого предложения. Бактрия позволит нашим войскам пройти и окажет помощь на войне. Как только гонец закончил свою речь, в тронном зале нависла тишина. Никто, включая короля, не знал, каким образом им реагировать на данное предложение. Аристократы не смели говорить вместо монарха, а сам король Игрис с серьезным лицом смотрел на Ресуса. «Мы получим территорию Руди. Что ты хочешь этим сказать? Они думают, что я так легко дам свое согласие. Просто передача территорий. Вассалитет звучит очень заманчиво, однако раз уж они предложили такой вариант, то значит, у них есть какие-то веские причины для этого. Ваше Величество, я всего лишь передал слова господина. Этому жалкому слуге не веданы все подробности, однако мне сказали доложить вам, что Ипогрин не потерпит отказа. Скифия уже дала свое согласие, так что принц Зальзар надеется на сотрудничество. Глава 389. Избавиться от конкурента. Глава 389. Пусть тон гонца был приемлем, но по факту он угрожал. Стоя лицом перед троном, перед королем, посланник чувствовал себя высокомерней правителя. Будь воля короля, голова гонца империи сейчас украшала бы его стену. Однако, будучи опытным правителем, король Бактрии опустил дерзость молодому человеку и, беря в расчет ситуацию, продолжил допрос. Иными словами, ты говоришь, что Скифия бесцеремонно приняла вассалитет и пустила войска в свою страну. Текущая ситуация несколько нервировала короля. Он осознавал, что Рудия не потерпит неповиновения с его стороны. Другими словами, все бы окончилось крахом страны. Ваше Величество, я не имею нужды врать. Будьте уверены, мне дорога голова на плечах. Более того, наше государство рассчитывает лишь на сотрудничество с вашей стороны. Будьте покойны, вассалитет не слишком заденет ваши полномочия правителя. Возможно, будет опрометчиво говорить это вам, ваше Величество, но все же, вы вынуждены признаться, что такой исход является наилучшим из всех возможных. Несмотря на вежливость, король чувствовал в ней наигранность. Впрочем, сам собеседник не слишком старался ее скрыть. Помолчав некоторое время, он соизволил дать ответ. «Мне требуется чуть больше времени на обдумывание. Быть может, вы гонец, а по моим годам так еще юнец, но должны понимать, что нечто подобное не может быть решено в сию минуту». В это же время в голове правителя крутились сразу несколько мыслей. Он пытался не поддаться панике, однако от осознания происходящего, ему поневоле стало дурно. Оно и понятно, ведь единственный выход из ситуации был один – становление рабом Ипогрина. «Конечно, только позвольте попросить вас не слишком задерживать мою персону. Как насчет дать ответ к завтрашнему утру?» «Хорошо, мои слуги сопроводят вас в ваши покои». «Пожалуйста», – сказал он, после чего похлопал в ладоши. Несколько слуг подошли к гонцу и, одарив того поклоном, пригласили пойти за ними. Тем временем, пока король принимал важное решение для своей страны, министр экономики, или лучше сказать, Скотт Уолтер, человек большого склада ума, в чьих руках лежали кровавые алмазы. Справа от него стоял его ассистент, господин Кольберт. Будучи одного возраста, эти два человека будто бы были созданы друг для друга. Вместе их можно было бы назвать консистенцией жадности и скупости. Впрочем, эти же грехи можно было назвать главными качествами, благодаря которым оба обладали несметными богатствами. Выделить графу Базону 200 тысяч золотом и 300 тысяч серебром за предоставленные услуги. «Вроде все», — сказал он, закончив работать пером и мельком посмотрев на рядом стоящего товарища. «Почти. Вы кое-что забыли, господин Уолтер. Что же я мог забыть, мой дорогой Кольберт? Ах, да-да-да». Спохватился он, опустив голову под стол и вынув оттуда еще две стопки бумаг. «Кольберт, мой хороший, подойди сюда. Здесь, мой господин, подойди ближе». Пусть нехотя, но ассистент поднес свою голову к плечу министра экономики. «Ты видишь эти бумаги?» «Да». «Знаешь, что в них?» С наигранной интригой задал он вопрос. «Да, мой господин. Как думаешь, на скольких дворян и генералов я накопал компромат?» С усмешкой спросил он. «Поскольку вы не очень горели желанием посвящать меня в свои дела, смею предположить, что более половины дворянской власти и офицеров. Мало берешь, мой дорогой Кольберт. Планку выше. 60. 70. Вы превзошли самого себя», не удержался он от лести. «Еще бы, мой дорогой Кольберт. Ты только глянь, перед тобой лежат 30 лет непосильного труда. Эх, видел бы меня мой учитель, должно быть, умер от зависти», рассмеялся он. «Впрочем, это недалеко от истины. В конце концов он был убит вашими руками». На его лице мелькнула коварная улыбка. «Ты как хотел, мой хороший Кольберт. Что может быть лучше того, когда ученик превосходит учителя? Впрочем, не думаю, что он был доволен полученным результатом. Это следует из его последних проклятий, в том числе пожелание быть сожженным на костре. Ох, Кольберт, разве ты не знаешь, что это старческое? Просто бедного схватил маразм, да и только», вновь не удержался он от смеха. «Конечно знаю, мы ведь оба были его учениками. Безусловно, оба были два сапога пара. Их учителем был предыдущий министр экономики, что также вел далеко не самый честолюбивый образ жизни. Пиршество, насилие над молодыми девушками и коррупционные махинации – вот далеко не полный список грехов этого человека. Складывается вопрос, зачем такому человеку было брать себе учеников. Все просто – чувство приближения смерти. Он понимал, что у него нет наследников, нет того, кому можно было бы оставить свое наследие. И тогда ему довелось наткнуться на двух юнцов, что вели далеко не самый благоприятный образ жизни на улице. Приютив их к себе, он начал учить их всему, чему знал сам. В конце обоих ждал экзамен, наградой должно было стать кресло министра. Учитель рассчитывал, что один ученик убьет другого, но в итоге все обернулось довольно плачевно, выплыли все грешки министра, а за ними последовал эшафот. Много воды утекло с тех пор, а заложенные им основы продолжали кружиться в головах обоих. На самом деле, даже несмотря на то, что оба не могли оторвать взгляд от денег, они желали одного – новых свершений. Новые свершения – это победа. Не столь важно, какими методами она была получена, куда важнее, над кем и чем она была одержана. Покуда у врага хватает сил соперничать с дуэтом, он будет вызывать у них бурный интерес. И ведь правда, это же так весело, когда есть кто-то, кто сможет что-то противопоставить твоим способностям. А если противник сильнее тебя в разы, то и победа будет в 100 крат слаще и насыщенней. Кто же был главным противником? Принц Зальзар, генерал армии Отто Гильбилс. Нет, для обоих главным противником была жизнь. Играя в карты со смертью, в обоих просыпался азарт. И смерть была главной ставкой в этой игре. Ну так что, мой дорогой Кальберт, когда думаешь стоит приводить наш план в действие? Мне уже не терпится посмотреть на развернувшийся спектакль. Уже скоро, мой господин, я бы порекомендовал слегка повременить и дать Отто захватить для нас плантации. Тогда, когда у нас будет главный подконтрольный нами ресурс, можно будет смело манипулировать принцем. Он ни слова не сможет сказать, когда мы разрушим репутацию генерала и сделаем его самым презираемым человеком в обществе. Что насчет полковника? Мер, если не ошибаюсь, думаешь стоит переманит его на нашу сторону? Это будет просто, если удастся удалить генерала с поля игры. Он будет хорошей заменой. Прекрасно. Тогда ждем. Ждем чуда, сказал он, улыбнувшись во весь рот. Глава 390. Запах войны. Глава 390. На следующий день король Бактрии принял вынужденное решение по принятию вассалитета, тем самым открывая Ипангрину все пути наступления. Единственной необходимостью оставалась переброска войск, что, конечно, было нелегким делом. Из 1 000 000 около 200 000 солдат остались на захваченных территориях. Отто Гильбильс прекрасно понимал, что на захваченных территориях народ может поднять бунт, а потому такие меры предосторожности были просто необходимы. Мюри в скором темпе стал собирать войска на границе Бактрии и Руди. Тут уже стоит отметить, что те города, через которые проходила армия, в большинстве своем оставались не в лучшем состоянии. Тут уже ничего не попишешь, какой генерал, такая армия. А Мюри был тем еще разгильдяем. Полковнику Меру, как советнику и заместителю генерала, был выдан полк, состоящий из 1000 элитных стрелков. Эти люди проявили наибольший талант в стрельбе, однако до настоящих профессионалов им было еще далеко. Но не этим был опечален горе командир. Ему было больно наблюдать за творящимся варварством. Все эти люди были ему отвратительнее свиней. Он хотел отвернуть взгляд, но не мог. Каждый крик, каждая мольба о помощи, все это опечатывалось в его сердце. Наблюдая за всем этим, он сам того не замечая падал во тьму. Все больше жизнь стала казаться ему жалким существованием. Случались моменты, когда он мог оказать помощь. Мог, но не стал. Он видел, как обычный солдат ударил девушку за то, что та потребовала деньги за свои услуги. Он мог без проблем вырубить бойца, но он не стал. Почему? Ответ очевиден. Он не видел в этом смысла. Конечно, можно было бы помочь девушке, но каков шанс, что на место этого солдата не пришел другой? Нет. Он не считал себя героем, лишь пешкой в руках вышестоящего генерала. Ему не раз предлагались разного рода льготы. Он мог пировать как король, но довольствовался горбушкой хлеба. Он мог пить хорошее вино, но хлебал брагу из фляги. Несмотря на рабство, он мог получить собственных рабынь для плотских утех, но даже тогда он снова пошел в отказ. Единственное, на что он дал согласие, это на личный полк солдат. Складывается вопрос, почему такое трепетное отношение к рабу. Все просто. Мюри, да и сам министр обороны уважали его ум. Они не принадлежали к тому типу людей, которые обращают внимание на статус человека. Единственное, что их может заинтересовать, польза, которую может принести этот человек. Мер, поднимай свою задницу и иди сюда. Нужна твоя помощь с построением плана, крикнул ему издалека Мюри. В ответ он молча повиновался. Может показаться, что генерал обратился к нему в грубой форме, однако на деле в его словах не было ничего зазорного. Мюри всего-то не был брезглив на такие слова. Впрочем, как бы там ни было, полковнику он по-прежнему был отвратителен. Как бы сильно ни льстил ему генерал, он прекрасно знал его похотливую натуру. «Мой господин, позвольте поинтересоваться, какого рода план вас интересует? Только не притворяйся, будто не знаешь. Да будет тебе...» «Я же пошутил. Ну зачем смотреть на меня такими глазами, я ведь и обидеться могу», – рассмеялся генерал, после чего продолжил. «Как видишь, наши войска составляют 350 тысяч стрелков и 650 тысяч простых пехотинцев. Также имеет небольшое число магов, в районе около 1000 человек, однако от даже в обычном бою пользы было бы как от кота молока. Желаете максимально снизить потери?» «Понимаю, Гористая местность далеко не самое лучшее место для стрельбы. Нет, с этим проблем возникнуть не должно. Мне нужно как можно быстрее захватить вот эти 7 точек. Лишь генерал произнес последние слова, он вынул саблю из ножен и стал тыкать ее наконечником по карте на столе. Получается, вы хотите разделить армию на несколько частей и оккупировать эти территории. Увы, боюсь, это будет плохим ходом. Увы, но согласен. Главная проблема заключается не столько в рельефе, сколько в опытности офицеров. К тому же, Рудия принципиально знает о нашем оружии, и таким образом скорее всего подготовит контрмеры. Если раньше мы могли пользоваться элементом неожиданности, боюсь, тут это не сработает. В таком случае было бы неплохо послать разведчиков. Уже жду вестей, но не думаю, что они меня обрадуют. Черт возьми, вроде бы империя первого ранга, а столько проблем. Да и попробуй эту ораву держать в узде. Им бы крови, да еще больше крови. Мирий даже не подозревал, какая ирония крылась в его словах. Он наговаривал на своих солдат, однако сам того не замечал, что был в разы хуже них. Впрочем, если он считал поведение бойцов свинством, то свое он оправдывал дворянской прихотью. Два слова, один смысл. Господин Мирий, тогда зачем вы позвали меня? Я что-то не понимаю, в чем могу помочь. Вы, можно сказать, сами отвечаете на свои вопросы. Вечно ты торопишь события. Война – это искусство. Искусство – это рисунок, а его художник – генерал. Так какая самая большая ошибка художника? Полагаю, спешка. Мыслишь в правильном русле. Правда, главное, чтобы сам художник не состарился раньше времени, вновь рассмеялся он. Эх, генерал Мирий, многих людей я повидал, но ваши мысли порою мне не ясны. Вы прям сплошная загадка. Сочту за комплимент. Однако мы так и не решили вопрос. Удручающе. Хорошо, вот как поступим. Приказом Мирия оказался полномасштабный натиск. Рудийские города эвакуировались, однако скорость передвижения у армии была быстрее, чем у беженцев. Рано или поздно они доберутся до них, и тогда начнется настоящая мясорубка. Мир, конечно же, понимал этого, но против приказа генерала идти не смел. Армия и Пагрина начала полномасштабное наступление. С каждым днем они пробирались вглубь владений Рудии все дальше и дальше. Казалось, ничто не может их остановить. Солдаты уже праздновали победу и ждали того момента, когда они уже смогут ворваться. То, что эти звери там натворят, может испугать даже самых смелых людей. Население было в панике. Они слышали легенды про сильную армию Ипогрина, которая смогла покорить несколько могучих империй. А про зверское поведение армии захватчиков они слышали еще больше. «Мама, мама, почему все так напряжены? Что-то происходит». В одном из городов крепости Руди, в которую и перевели часть беженцев, маленькая девочка гуляла вместе с матерью. Малышке было всего 5 лет, но даже она заметила напряженную атмосферу в городе. «Милая, не переживай, тебе просто кажется», — ответила мать своему чаду, но в реальности она думала совсем о другом. Начинается война. Глава 391. Впереди засада. Глава 391. Войска и Пангрина тем временем продолжали стремительное наступление. Большинство городов крепости сдавалось без какого-либо боя. Впрочем, на то были свои причины. Все же в данном случае, попадание в рабство было лучше смерти. Впрочем, несмотря на серию побед, на лице генерала читалась тревога. Он словно бы был чем-то обеспокоен. Вот только свои мысли он не желал раскрывать каждому встречному, отдавая предпочтение хранить все внутри. Большинство захваченных рабов отправлялось в Ипангрин, на тяжелые работы. Оставшаяся же часть служила заменой дешевой силы. Если говорить о провианте, то всего хватало вдоволь. Во-первых, ресурсы легко пополнялись в захваченных городах, что, правда, вызывало мор среди простого быта. Во-вторых же, повозки были вдоволь набиты сухим пайком, однако на вкус они были далеко не очень. Так, разбив лагерь на каком-то пустыре, Мирий кинул взгляд на своего раба. Он всегда казался ему каким-то странным, особенным. И дело было даже не в уме. Что-то привлекало его. Быть может, это что-то или нечто было близким для него. «Слушай, Мир, скажи ты мне вот что», — начал он, доев свою похлебку. «Слушаю, мой господин», — ответил он, не отрывая взгляда от своего мушкета. На этот раз он разглядывал другую сторону, на которой была выгравирована история одного солдата.